У нас в стране есть такой обычай. В конце трапезы любимая наливает возлюбленному чашу вина, и эта чаша бывает последней. И она тотчас же наполнила чашу, бросила в нее банш и подала ему, а магрибинец от великой радости выпил чашу и не оставил там ни одной капли. А спустя недолгое время он перевернулся и упал вниз лицом, словно убитый, не владея ни рукой, ни ногой. И тогда невольница поспешно позвала своего господина Алла-ад-Дина и открыла ему двери. И Алла-ад-Дин вошел и увидел, что магрибинец лежит точно убитый, и обнажил меч и отсек магрибинцу голову, а затем обернулся к госпоже Будур и сказал ей: «Выйди отсюда со своими невольницами и оставь меня одного». И госпожа Будур вышла, и невольницы с нею, и они заперли дверь, и тогда Алла-ад-Дин протянул руку и вынул светильник из кармана магрибинца и потер его. И раб Джин появился перед ним и сказал: «Требуй, чего хочешь». И Алла-ад-Дин молвил: «Я хочу, чтобы ты поставил этот дворец на место, туда, где он был». И раб отвечал: «Слушаю, повинуюсь». И тогда Алла-ад-Дин вышел и обнял свою жену и поцеловал ее, а она поцеловала его, а Марит в мгновение ока перенес дворец и поставил его на место. И Алла-ад-Дин с женой сели за столик, и ели, и пили, и веселились до тех пор, пока не пришло время спать, и тогда они поднялись, легли в постели и заснули, и оба улетали от радости, особенно госпожа Будур, так как она была уверена, что завтрашний день наутро увидит своего отца султана. Вот что было с Алла-ад-Дином. Что же касается султана, то он всякий день неизменно плакал и бил себя по лицу, горюя о своей дочери, так как она была у него единственная. И каждое утро он выглядывал из окон дворца и смотрел, и говорил: «А вдруг? Может быть?» И плакал о своей дочери. И в тот день утром султан тоже встал и, как обычно, выглянул из окна и увидел перед собой строение. Он подумал, что его глаза затуманились, и стал их тереть, и все смотрел, пока не убедился, что это дворец Алла-ад-Дина. И тогда он тотчас же кликнул рабов и сказал им: «Приведите коня!» И он сел и поехал ко дворцу Алла-ад-Дина. И Алла-ад-Дин вышел и встретил султана и ввел его к дочери госпоже Будур, а госпожа Бадр-аль-Будур поднялась и встретила своего отца. И султан обнял ее и начал плакать, и она тоже плакала. И потом они сели, и царевна стала рассказывать своему отцу обо всем, что с ней случилось, и в заключении сказала: «Клянусь твоей жизнью, отец, душа вернулась ко мне только вчера, когда я увидела моего мужа и возлюбленного Алла-ад-Дина, а до того из-за проклятого колдуна мной владели печали, горе которых не описать». И она рассказала султану, как выменяла у магрибинца старый светильник на новый, и добавила: «Я ведь ничего не знала о достоинствах этого светильника, а на следующий день, когда он взял его, мы увидели себя в другой стране, во внутреннем Магрибе, но потом пришел Алла-ад-Дин, мой муж, и придумал хитрость и убил его. Хвала Аллаху, который избавил нас от зла этого проклятого! А когда мой муж убил его, он сказал мне: „Выйди вместе со своими невольницами“, и я вышла и не знаю, что он сделал, чтобы перенести нас сюда». И Алла-ад-Дин сказал: «О, царь времени, я ничего не сделал. Я только сунул руку к магрибинцу в карман, так как госпожа Будур рассказывала мне, что он кладет светильник в карман, и вынул светильник и приказал рабу светильника перенести нас и доставить в эту страну. Встань же, о счастливый царь, и посмотри на этого проклятого магрибинца, который лежит убитый в другой комнате». И царь поднялся и вошел туда, и увидел проклятого магрибинца, который был убит, и тогда он велел разрубить его тело и сжечь в огне. А потом султан обнял Алла-ад-Дина, поцеловал его и поблагодарил за все его труды и сказал: —